помимо несколько загадочной смерти местного лекаря. Чума теперь прочно обосновалась в городе. Невозможно было больше делать вид, что она ограничится горсткой смертей на окраинах. Как я уже говорил, мы, лондонцы, принимали ее сдержанно, почти спокойно, или делали вид, что принимаем так. Но здешние горожане нервничали. Потасовка, которую мы наблюдали вместе со Сьюзен Констант, показала, как город и университет любят таскать друг дружку за волосы. Но еще она показала, насколько обидчивы и угрюмы эти люди. Они были и деревом, готовым загореться от любой искры. Я наблюдал одну из таких искр, попавшую на сухое дерево. Карфакс для Оксфорда практически то же самое, что пространство возле паперти собора Святого Павла в Лондоне. Место, где все собираются сплетничать и вести торговлю, законную или незаконную. Естественным образом создаются толпы, привлеченные чем-то или ничем. Был вечер, дни теперь становились длиннее. Солнце, опускавшееся за башню Святого Мартина, зажгло на небе огонь. У подножья церковной башни мужчина производил на толпу такое же действие. Он стоял на заднике без лошадной повозки и размахивал руками. Голос его был неожиданно громок для такого приземистого человека. Я издалека слышал его ракочущие тона, хотя не мог различить слов. Я подошел ближе и услышал, что он произносит с таким пафосом. О, да, вообще это не было для меня сюрпризом. Я ожидал чего-нибудь вроде этого. Чума приносит пророков с таким же постоянством, как собака блох. Это в основном мнимые пророки, твердящие нам, что мы все обречены. Я знаю это племя, потому что мой отец был одним из них, хотя он был настоящим проповедником, не каким-нибудь самозванцем. Поэтому я, возможно, способен успешно сопротивляться наиболее худшим их разглагольствам. Так вот, этот человек не слишком отличался от тех, что я видел раньше. Его речи были громкие и напыщены. Он указал на списки, которые были прикреплены к дверям церкви Святого Мартина. Ему не нужно было объяснять, что это было такое. Всякий страшился появления чумных указаний и списков умерших, которые высыпали на улицах, как белые пустулы на здоровой коже. Затем оратор приступил к делу. «Чума была орудием Бога для наказания греха», — вещал он. «Это ангел Божий, или стрела его, пролетевшая по воздуху, или его рука, вытянувшаяся, чтобы поразить людские пороки, или все это вместе, даже больше. Караются грех и порок. Самый воздух, который мы вдыхаем, заражен человеческой развращенностью и тем укореняет нас в нашей испорченности». Толпа, в основном состоявшая из горожан, среди которых я, впрочем, заметил нескольких студентов, собралась в мгновение ока. Кое-кто из них поднял голову при последнем замечании и втянул носом в воздух сизоватый от печного дыма. Они, казалось, наслаждались грядущей карой и уничтожением. Естественно, это было не так, но в таких ситуациях присутствует некий первородный трепет, бросающий нас в дрожь. Это уже заметил, когда мы с Абелем проходили мимо чумного дома на Кентиш-стрит в Саутворке. Если бы человек на повозке ограничился общими порицаниями и угрозами, все было бы еще ничего. Но ему требовалось найти что-то или кого-то, на кого можно было свалить вину за чуму. Возможно, это было единственным поводом для его тирады, ибо когда он перешел к следующему пункту своего обличения, голос его стал еще суровее, а жесты еще выразительнее. Левую руку он вытянул в сторону Кронмаркет в направлении Золотого Креста, откуда я только что пришел. И все время, пока он говорил, он держал свою вытянутую руку прямо, как перекладину виселицы. И же ее сгибал и грозил кулаком в том же направлении. Очень скоро стало понятно, что объектом его нападок были актеры и театр. Не стану утомлять вас всем, что он сказал. Я слышал это и раньше. И вы, вероятно, тоже. Кривляться на глазах у публики безнравственно. Мужчины унижают свое достоинство, одеваясь как женщины, позволяя другим мужчинам ухаживать за собой. Театры — вертепы греха и так далее. Ему удалось придумать свежий фокус, когда он заявил, что лицедейство в отсутствии чумы